Глава 18. Снова бандиты. Фауст покинул завод Гранта. Назад в поместье вернулись спустя 2 часа. В холле уже ожидали 2 знакомые служанки, одну из которых Фауст знал по имени. Рыженькая Елена и темненькая, что встретила прошлым утром, сэндвичем и бодрящим кофе. «Госпожа Лита проснулась», — уведомила Елена. «Мы уже накрыли на стол. Завтрак ожидает вас». «Отлично!» — хлопнул в ладоши Грант и спросил у Фауста. «Не против перекусить?» Фауст прислушался к своему желудку. После прогулки по заводу и короткого перелета стало намного лучше. А может, подействовала таблетка, которую принесла Елена? «Да, думаю, я готов», — вздохнул Фауст. Они прошли в столовую, где за заставленным столом сидела Лита, хлопая глазами. Еды было так много, что девушку практически скрыло. Из-за гор блюд виднелась лишь голова. Фауст сел рядом с Литой. «Прости, что тебе пришлось задержаться», — начал он с извинений. «Это не моя инициатива». Лита перевела шальной взгляд на Фауста и восторженно ответила. «О, это лучше, чем тот отель, в который я заселилась. Тут целая прорва еды, причем настоящей». «Приступим же к ней и уделим внимание», — добродушно сказал Грант. «Она стынет, а повара старались. Они так не работали уже многие годы, поверьте. Этот дом не видел гостей очень давно. Лита, я могу к вам так обращаться?» «Да, конечно». Девушка растерялась. Она не выглядела такой же непоколебимой, как раньше. «Можно просто на «ты»?» «Спасибо», — серьезно кивнул Грант. «Для меня это честь». «Да?» — пискнула Лита. «Безусловно», — кивнул Виктор, но глаза его смеялись. «Рада знакомству», — запоздало ответила она. «Вы с Фаустом родственники? Так похожи?» За столом повисла тишина. Фауст и Грант разом стали серьезными. «Я что-то не так сказала?» — растерялась Лита. «Нет, все в порядке», — успокоил ее Фауст и не удержался от подколки. «Просто господин Грант любит красить волосы в пепельный». «Да, это прекрасно, мне нравится такой цвет», — сбивчиво сказала девушка, при этом слегка покраснев. «Я не закончил». Грант поднял стакан с соком, будто хотел сказать тост. «Не окажете ли вы честь остаться у нас на то время, что планировали остановиться в отеле?» «Да, конечно», — ответила Лита и не сдержала вздоха сожаления. «Жаль, что я сразу же оплатила недельное проживание. Не хотела возвращаться в общежитие после всего, что произошло». «Понимаю», — сочувственно кивнул Грант и, кажется, не лукавил. «Я полагаю, что могу помочь с этим маленьким затруднением. Корво свяжется с ними». «Замечательно», — воскликнула Лита и сорвала с грозди винограда ягоду, проворно закинув ее в рот и прищурившись от удовольствия. «Вот и решили». Грант снова хлопнул в ладоши и незаметно подмигнул Фаусту. Калека вопросительно поднял бровь. У Литы разбегались глаза. Она смотрела на шикарно накрытый стол и чувствовала, как в ней растет яма неуверенности. Не яма, а настоящая пропасть. Кто такой этот новичок? Она вдруг с ужасом осознала, что сидит рядом с одним из самых влиятельных людей города. И этот человек говорит, что для него будет честью называть ее по имени. Голова кружилась, будто телу не хватало кислорода. А эти блюда, они были лучшими, что ела Лита за всю свою сознательную жизнь. Завтрак закончился быстро. Фауст и Виктор молчали, что создавало напряженную атмосферу. «Когда ты планируешь возвращаться к учебе?» — неожиданно спросил Фауст. «Нам всем дали 2 недели на реабилитацию», — ответила Лита. «Как только они закончатся, придется вернуться. К тому времени я соскучусь по занятиям». «Значит, эти 2 недели будут насыщенными», — улыбнулся Грант. «Мой дом в вашем распоряжении, мистрис, а также несколько машин из гаража. К сожалению, весь транспорт я продал за ненадобностью, поэтому прошу прощения. Автомобили и флайеры — не лучшая инвестиционная модель». Он усмехнулся, хотя Лита и не понимала половины сказанного. Фауст же прекрасно понял. Все эти вещи дешевели с того момента, как их покупают. Любое авто проседает в цене на 20, а то и 30%, лишь выехав за пределы салона. Это не говорило о том, что Грант экономил. Он распоряжался имуществом рационально. Денег корпорации хватило бы на 1000 жизней обычного человека. «Что вы?» – испуганно выдавила Лита. «Этого и так больше, чем я могла себе представить». Грант лишь тепло улыбнулся. «Фауст, какие у тебя планы?» – спросил он. «Я съезжу в город по своим делам, а затем вернусь на завод. Надо починить пару устройств». «Ты не против, если я организую несколько мероприятий для досуга?» Фауст засомневался. Грант хотел провести с ним время, он понял это сразу. С другой стороны, Виктор многое сделал для него, поэтому отказываться будет не с руки. Ко всему прочему, загорелись глаза Литы. Она предвкушала будущее времяпровождение. Фауст понимал и ее. Для него самого все вокруг казалось какой-то выглаженной сказкой, будто он спал и никак не мог проснуться. В груди тлела печаль по брату, но останавливаться на этом явно не стоит. На ком пришло сообщение. «Родители уезжают назад, в Сепсфилдтаун. Я остаюсь на какое-то время», — писала Селена. «У вас в доме найдется еще одна комната для моей сестры?» — спросил Фауст. «У тебя, а не у вас», — снова улыбнулся Грант. «Конечно, найдется. Этот дом слишком большой для меня». «Хорошо, я приглашу мою сестру». «Замечательно», — кивнул Грант и отпил кофе с хитрой улыбкой. «Тогда мы устроим ужин этим вечером. Я прикажу поварам закатить настоящий пир для моих... друзей». «Я могу задержаться», — предупредил Фауст. «Возражения не принимаются. Думаю, мы переживем несколько десятков минут опоздания, но не больше». «Хорошо», — обреченно произнес Фауст. «Можно с тобой? В город?» — попросилась Лита и добавила чуть тише. «Я не знаю, чем себя занять. Одиночество съест меня. Стоит закрыть глаза, как снова слышу выстрелы». «Поехали», — согласился Фауст. «Виктор, если не затруднит, скажи Маверику, чтобы он отдохнул, понадобится чуть позже». Они встали из-за стола. Виктор тоже встал, кивнул на прощание и сел назад, продолжая наслаждаться напитком. Фауст и Лита вышли на лужайку перед домом. «Как же здесь красиво!» — с тоской сказала Лита, смотря на открывшийся вид. «Настоящая сказка. Красивая и холодная». «Да, это так». Фауст не знал, что ответить, поэтому просто согласился. «Господа, вы готовы?» Корво появился, будто из-под земли. Флайер стоял тут же на небольшом каменном кружке среди озерца из зелени. Продиктовав адрес, Фауст прикрыл глаза и попытался отрешиться от мира, пока они летели в офис к Синистеру. Кроу был на месте. Фауст не был здесь больше недели. Весьма короткий срок, поэтому удивился, когда увидел изменения. Рабочее пространство преобразилось. Появились еще два сервера и две девушки, сотрудница и один парень. Лохматый парнишка возраста Фауста копался и как раз собирал серверы. Девушки сидели, уткнувшись в мониторе, и занимались чем-то безусловно полезным. Сам Синистер отошел, поэтому Фауст вошел в кабинет без него. «Здравствуйте. Вы записаны на встречу с Лэром Кроу?» Мило улыбнулась одна из девушек-близняшек. Короткая каре, каштановые волосы и миловидное лицо. «Здравствуйте». «Нет», — ответил Фауст. Растерялась она, но сохранила дружелюбный тон. «Тогда чем я могу вам помочь?» «Боюсь, ничем». Пожал плечами Фауст и вошел в офис, проходя к окну и тщательно осматриваясь. Кроме трех рабочих мест появился диванчик и две картины, на одной из которых красовался логотип «Follow Inc». «Лэр, вам придется покинуть наш офис», — твердо произнесла она. «Вам здесь не рады». Парень отвлекся от сборки оборудования и встал, держа в руках электрическую отвертку, словно это был кинжал. «Почему же?» — спросил Фауст. Лита позади него улыбалась. «Я вызову полицию. Господин Кроу говорил вам больше не приходить». «Не понимаю», — покачал головой Фауст. Дверь в офис открылась, и к ним вошел еще один парень. Костюм тройка, распахнутый воротник рубашки и надменное выражение лица. Сразу за ним два шкафообразных громилы охранники. Парень держал в руках стаканчик с кофе и активно размешивал содержимое. Он прошел и сел на диван. «Где ваш босс? Зовите его, живо!» — гнусаво сказал он. «Думаете, если вас больше, мы ничего не сделаем?» — будто кошка прошипела девушка-секретарь, почему-то обращаясь к Фаусту. «А я здесь при чем?» — обескураженно спросил калека. «Да, при чем здесь он?» — спросил мажор. «Так вы не с ними?» — удивилась секретарь. «Нет, знать не знаю этого клоуна, но он мне уже не нравится», — произнес Фауст. Лита скользнула ему за плечо, готовясь к обострению конфликта в любой момент. «Кого ты дозвал клоуном, сосудок?» — заорал наглый посетитель, ничуть не старше самого Фауста. «Знаешь, кто я такой?» «Давай без прелюдий. Мне насрать, кто ты и откуда», — отрезал Фауст. «Что тебе нужно?» «Теперь это наш офис. Бери жопу в руки и вали, пока есть на чем идти!» — гавкнул он, кивком головы указывая на Фауста охранником. «Интересно, — протянул Фауст. «Это что, рейдерский захват?» «Ибедаод!» — ответил мажор. На Фауста двинулись два охранника, каждый из которых был больше него в два раза. Ближайший получил ногой в грудь, стоило ему приблизиться. Улетая в сторону коридора, противник снес дверь, срывая ее вместе с петлями. Второго приложил Элита, быстро проскользнув и бросившись на него. Удар в грудь ногой, захват руки, ее ноги обвивают шею, правую конечность она перебрасывает здоровяка через себя и заламывает хваталку. Лита смотрит на Фауста, спрашивая, что делать дальше. «Ломай», — приказал Фауст. Послышался хруст, рука вышла из сустава, рвутся сухожилия, громила визжит, будто девчонка. «Вы...» — заикается мажор, держа стаканчик в руках. «Мы», — ответил Фауст, ударяя по его рукам. Кипяток попадает в лицо малолетнего рэкетира. Он кричит. Вылетевший в коридор охранник возвращается, потирая грудь. «Бери своих уродов и вали», — повелительно сказал Фауст. «Хотя стой». Он подошел к застывшему, будто сурок, мажору, похлопав того по карманам. Выгреб кошелек с наличностью и хлопнул по плечу. «А теперь свободен». Троица спешно покидает кабинет, поджав хвосты. Обернувшись, Фауст наткнулся на три пары удивленных глаз. «Что здесь творит?» В кабинет влетает Кроу. «Фауст! Наконец-то!» Мужчина подбежал и крепко обнял его. «Господин, что вы делаете?» Разом взорвались секретарши. «Вы его знаете? Кто это?» «Это владелец нашей компании, а еще наш руководитель», произносит Кроу, представляя Фауста остальным. Удивление на лице сотрудников растет. «Вот же ж!» произносит лохматый, убирая за спину отвертку и краснея, как помидор. «Рад познакомиться», — с издевкой произнес Фауст в полной тишине. «А кто это был? Синистр?» «Это долгая история», — вздохнул управляющий. «Давай расскажу». В общем, дело было так. Как только Фауст уехал, Кроу привлек пару выгодных проектов. А еще смог сделать взаимный пиар для крупной сети магазинов одежды. Потекли заказы и деньги, количество пользователей Фалу увеличилось сначала до 30 тысяч, а затем и вовсе перевалило за 50. Все это очень замотивировало Синистра, и он начал укомплектовывать штат и занялся юридической частью работы. Заключалась она в том, чтобы до конца оформить компанию и прикрыть все слабые стороны. Приложением быстро заинтересовались те, кому не следовало. Работники банка, который обслуживал Фалу, слили данные крупной банде преступников, охваты, стоимость рекламы и перспективы. Даже тупые, застывшие в прошлом бандиты смогли сложить 2 и 2, чтобы понять, что это золотая жила. Те, в свою очередь, решили забрать расцветающий бизнес себе и отправили 2 делегации. Первую Кроу послал на все известные буквы, а вторую встретил Фауст. Бандиты не успокоились, но сделали ошибку. Недооценили набирающие обороты стартап и послали всего 3 человек. «Я думаю, они не отвяжутся», — вздохнул Синистр. «Количество пользователей растет. Мы подключаем все больше людей. Сейчас на нас работает мало людей, число подписчиков растет. Фалу пользуется 100-тысячная армия. Производители приложений для обмена сообщениями уже паникуют». «То ли еще будет», — подкинул масло в огонь Фауст. «Скоро на нашей платформе соберется 1-миллионная база. Они станут производить видеоконтент. Это взорвет рынок». «Фалу уже взорвал». Кроу поежился, он представил, какое внимание получит организация, стоит им расшириться. «Это неминуемый рост», — кивнул Фауст. «Сколько у нас средств на счету?» «Около 600 тысяч кредитов». Кроу было не по себе от такой суммы. «Мы реинвестируем их. Пройдись до администрации, надо будет арендовать весь этот этаж. Скоро нас ждет существенный скачок. Еще я хочу, чтобы к этому вечеру на моем столе лежали все даты перезаключения аренды местных офисов. Надо готовиться». «К чему?» – удивился Кроу. «К аренде всего здания», – усмехнулся Фауст. «Но не лучше ли сделать базой центр? Мы недалеко, но это важно». «Неважно. Центр будет здесь. Мы не будем подстраиваться ни под кого, включая мафию, а сами станем настолько крупными, что к нам никто не притронется». Слушающие тихий разговор начальников, сотрудники Фалу и Элита переглянулись. Слова Фауста брать на веру никто не стал. Это казалось фантастическим допущением. «Хорошо», — согласно кивнул Кроу. «Я выполню», — он собрался идти. «И да, Синистр», — окликнул его Фауст. «Да». «Сделай мне стол», — улыбнулся парень. «А еще где твой телохранитель?» «У него сегодня родилась дочь», — поморщился Кроу. «Он в больнице». «Так найми еще одного». «Хорошо, я займусь». «Был рад всех видеть. Увидимся завтра», — попрощался со всеми Фауст. «И извините за дверь. Правда, не хотел». «Ничего страшного», — заверили бледные близняшки. «Я сейчас починю». Достал из-за спины отвертку лохматый и виновато улыбнулся. Когда шаги Фауста в коридоре затихли, все сотрудники Фаллоу вздохнули с облегчением. «Он милый», — сказала одна из близняшек. «И страшный, одновременно», — добавила вторая. «Меня уволят», — сокрушенно произнес лохматый парень. Фауст вышел на крышу офисного здания, где его покорно ждал Корво. Сегодня личный управляющий Гранта исполнял роль обычного водителя, что слегка напрягало Фауста. Вероятнее всего, Виктор приставил его, чтобы следить. «На завод Грант Индастрис», — попросил коллега. «Все непременно, Лэр», — отозвался Корво. Лита и Фауст прибыли на завод и опустились по уже знакомой лестнице. «Тебе придется меня подождать», — предупредил Фауст девушку. «Я могу чем-то помочь?» — спросила она в свою очередь. «Думаю, да. Надо снять с оборудования чехлы, пока я проведу первичную настройку». Когда они вошли, станки уже мигали индикаторами. Они были готовы к запуску. «Реглус, как у нас дела?» — тихо спросил Фауст. «Все отлично. Даже более того. Я вижу здесь огромный потенциал по производству нового вида коммуникаторов». «Я весь внимание», — усмехнулся Фауст. «С кем ты говоришь?» — удивленно спросила Лита.